Глава 18. После ожесточенных сражений зимой 1942-1943 годов на фронте наступило относительное затишье, продолжавшееся до июня 1943 года. Воюющие стороны извлекали уроки из прошедших боев, намечали планы дальнейших действий. Руководство фашистской Германии жаждало реванша за поражение под Сталинградом, пытаясь захватить инициативу и повернуть ход войны в свою пользу. По сути дела, оно шло ва-банк, готовя к сражению свои лучшие силы. В ходе наступления на Курск немцы планировали уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов и имеющиеся на этом направлении стратегические резервы. Операции было присвоено кодовое название «Цитадель». Успех под Курском открывал дорогу дальнейшему наступлению на восток. После этого предполагалось провести операцию «Пантера» — окружение и уничтожение войск Юго-Западного фронта. Затем гитлеровцы планировали ударить в северо-восточном направлении, чтобы перерезать связь Москвы с южными районами страны. Подготовка к летне-осенней кампании проводилась с большим размахом. Была объявлена тотальная мобилизация людских и материальных резервов Германии и порабощенной Европы. Особое внимание уделялось производству новых типов тяжелых танков и штурмовых орудий. Всю силу удара гитлеровское командование решило сосредоточить на очень узких участках у основания выступа фронта, который образовался под Курском в ходе зимнего наступления. Мощным ударом немцы рассчитывали быстро прорваться к городу, окружить и уничтожить самую крупную группировку советских войск. На Курском направлении фашисты сосредоточили 50 дивизий, около миллиона солдат и офицеров, около 10 тысяч орудий и минометов, более 2 тысяч самолетов. Накануне наступления Гитлер в приказе офицерскому составу войск, участвовавших в операции «Цитадель», писал: «Численность личного состава у нас поднята до высшего возможного предела». В тех же патетических тонах было выдержано и его обращение к солдатам. «Могучий удар, который постигнет сегодняшним утром советские армии, должен потрясти их до основания, и вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все». Несмотря на то, что к лету 1943 года советская армия уже превосходила противника в силах и держала в руках стратегическую инициативу, советское командование решило создать в районе Курского выступа мощную, глубоко эшелонированную оборону. План предусматривал в упорных боях измотать ударные группировки противника, а затем перейти в контрнаступление и завершить их разгром. В дальнейшем было предусмотрено развертывание общего стратегического наступления в юго-западном направлении. Задача по отражению наступления противника возлагалась на войска Центрального и Воронежского фронтов, которыми командовали Рокоссовский и Ватутин. В составе этих фронтов было сосредоточено свыше 1 300 000 человек, 19 тысяч орудий и минометов, 3,4 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, более 2 000 самолетов. В тылу Курского выступа был развернут стратегический резерв ставки «Степной фронт». Рокоссовский и его штаб приступили к работе. К апрелю в состав Центрального фронта входили 48-я армия генерал-лейтенанта Романенко, 13-я генерал-лейтенанта Пухова, 70-я генерал-лейтенанта Галанина, он заменил Тарасова, 65-я генерал-лейтенанта Батова и 60-я генерал-лейтенанта Черняховского. В резерве фронта находилась 2-я танковая армия Родина. С воздуха войска фронта прикрывала авиация 16-й воздушной армии генерал-лейтенанта Руденко. В начале мая 1943 года установилась теплая весенняя погода. В деревне Слобода, куда перебрался КП фронта из железнодорожного узла Ельца, подвергавшегося частым бомбежкам, цвели сады, зеленели луга, полевыми цветами пестрели холмы. После ознакомления с положением дел на Центральном фронте член Государственного комитета обороны Маленков, заместитель начальника генерального штаба Антонов и первый секретарь ЦК КПБ Белоруссии, начальник Центрального штаба партизанского движения Пономаренко, назначенный членом Военного совета фронта, подводили итоги работы. В конце совещания они предложили высказать свои соображения командующему фронтом. Рокоссовский в присущей ему смелой манере коротко оценил обстановку, сложившуюся на его участке фронта, высказал уверенность, что немцы, следуя своей шаблонной тактике, и на сей раз не откажутся от своего излюбленного приема нанесения удара под основание выступа по сходящимся направлениям. «Константин Константинович», — сказал Антонов, сидевший за столом и делавший пометки в блокноте, — «какие у вас есть пожелания?» «У меня есть претензия к управлению войсками», — сказал Рокоссовский. «Я неоднократно ставил этот вопрос, но ВОС и ныне там. Считаю своим долгом напомнить об этом и сейчас». Пономаренко окинул взглядом присутствующих и с любопытством посмотрел на командующего фронтом, словно прикидывая, с кем ему предстоит работать. «Мне до сих пор непонятно, как можно управлять войсками, когда начальник генерального штаба вместо того, чтобы управлять из центра, где сосредоточены все сведения по театру военных действий, убывает на длительное время на один из фронтов. Мало того, заместитель верховного главнокомандующего следует его примеру». «А может, наоборот?» — усмехнулся Антонов. «Ну, я не знаю, кто с кем соревнуется, но факт остается фактом. Где находятся эти чины, там и лучше снабжение, и больше резервов. Я убедился, что это часто делается в ущерб другим фронтам, на долю которых выпадает проведение не менее сложных операций». Пономаренко улыбнулся и вновь продолжал наблюдать за командующим. Рокоссовский повернулся к Маленкову. «Георгий Максимилианович, я просил бы вас поднять этот вопрос в Ставке. Такой стиль управления войсками наносит вред делу». «Товарищ Антонов, запишите и доложите по команде», — сказал, подойдя к открытому окну Маленков. «Командующий фронтом говорит дело». На этом разговор закончился. Москвичи уехали, а командующий фронтом и Пономаренко остались одни. После обмена мнениями о планах на ближайшие дни член военного совета достал из папки документ и протянул его Рокоссовскому. «Посмотрите, это касается нас обоих». «Уважаемый Пантелеймон Кондратьевич», — читал Рокоссовский, — «к вам обращается майор Белозеров Андрей Николаевич. Убедительно прошу вас войти с ходатайством в штаб фронта генерал-полковника Рокоссовского о заброске меня с вашей помощью к партизанам Белоруссии, где я намерен продолжать борьбу с фашистами до победного конца. Несколько слов о себе. Родился я на Волге среди немецких поселенцев, к которым отношусь с большим уважением. С детства владею немецким языком и совершенствую его всю жизнь. Воевал на гражданской, закончил командиром дивизиона. После педагогических курсов преподавал немецкий язык в школе. В 1934 году закончил Высший коммунистический институт просвещения России. Затем работал в Министерстве просвещения. В 1938 году арестован по делу Рокоссовского. 4 года жестокого опыта доказали мне многое. Но я искренне верю в нашу победу и лучшую жизнь. Фашисты уничтожили мою семью. Меня приютил в штабе фронта мой друг Рокоссовский. Мы воевали вместе в гражданскую войну. Опекая меня, он может привлечь к себе недружественные взгляды. Я не хочу мешать этому военному гиганту. Не знаю, может, я вламываюсь не в ту дверь, но думаю, вы меня поймете. Прошу удовлетворить мою просьбу. Герой Советского Союза, майор Белозеров. Прочитав письмо, Рокоссовский, прикусив нижнюю губу, вопросительно посмотрел на Пономаренко. — Ну, что будем делать? — спросил тот. — Пока не знаю. Я должен с ним переговорить. — За него можно поручиться? — Без сомнения. Между друзьями Рокоссовским и Белозеровым вечером этого же дня произошел необычный разговор. «Я понимаю твое душевное состояние после посещения могилы жены и сына», — говорил генерал, расхаживая по комнате. «Но почему ты подвергаешь сомнению нашу дружбу? На каком основании ты утверждаешь, что ты мне в тягость?» «Я не сомневаюсь в искренности нашей дружбы», — понурив голову, Белозеров сидел за столом. «Я чувствую какую-то ущербность, когда меня опекает сам командующий фронтом». «Откуда тебе взбрела в голову подобная ересь?» «Извини, Костя, если тебя обижают мои рассуждения». «Что случилось, Андрей?» — сказал Рокоссовский, остановившись у стола. — Сколько с тобой не говорил на эту тему, мои слова отскакивают от тебя, как горох от стенки. В чем дело? Откуда тебе пришла в голову мысль, что я тебя опекаю? Разве не ты уничтожал немцев из снайперской винтовки? Подвиг, который ты совершил при добыче языка, был на слуху у всей армии Малиновского. Неужели ты всерьез думаешь, что я излишне о тебе забочусь? Да, думаю. Закуривай, — кивнул генерал на пачку папирос, лежавшую на столе, и сам глубоко затянулся. Андрей, я перестаю тебя понимать. А что тут понимать? — произнес Белозеров. И, подняв глаза на друга, решал про себя говорить или промолчать. Это заметил Рокоссовский. — Ну, продолжай, раз начал. — Уже трижды меня прощупывали особисты, уточняли, на какой почве командующий фронтом и простой старшина из штрафного батальона водят дружбу. Им это совершенно непонятно. — Почему ты мне об этом не сказал? — повысил голос генерал. — Почему? — Не хотел расстраивать. У тебя и без того уйма дел. В открытое окно дунул слабый ветерок, принеся с собой запах сырой земли. Под абажуром замигала электролампочка. Рокоссовский смерил долгим взглядом Белозерова, и его осенила мысль. А может и правда, пусть летит в Белоруссию. Другая обстановка, другие люди. Он человек общительный. Это может помочь ему вновь обрести крылья. Рокоссовский сел за стол, положил свою руку на руку Белозерова. — Андрей, обещай мне, когда попадешь к партизанам, будешь беречь себя. — Обещаю, Костя, — широко улыбнулся Белозеров. — Я и Пономаренко дадим тебе рекомендации, и завтра утром ты можешь уехать в штаб партизанского движения. — Спасибо. Он поправил упавшие на лоб волосы, вслед за Рокоссовским вышел из-за стола. — Андрей, ты обязательно давай о себе знать, — сказал Рокоссовский, обнимая друга. — Мы должны встретиться после войны. — Хорошо? — Непременно. В первой половине июня 1943 года командир дивизии 70-й армии генерал-майор Аревадзе Михаил Егорович проверял готовность позиций полков к обороне. На его долю выпал ответственный участок фронта. Он понимал это и с беспокойством, свойственным горячему южному человеку, упорно готовился к тому, чтобы отстоять свои позиции. Это был широкоплечий, невысокого роста человек лет 50, с потемневшим от загара лицом, с черными стрелками-усиками. Пышные брови и карие живые глаза придавали ему вид строгого и решительного командира. Но это первоначальное впечатление сразу же менялось, стоило лишь внимательнее присмотреться к его мягкому, доброму лицу. Он хорошо владел русским языком, но когда сильно волновался, говорил с заметным грузинским акцентом. Когда весной сформировали дивизию из пограничников и, как и всю 70-ю армию, направили на фронт к Рокоссовскому, он уже хорошо был осведомлен о душевных качествах этого полководца и знал, что солдаты на фронте с гордостью называют себя рокоссовцами. День и ночь Аревадзе пропадал на передовой и заставлял полки выполнять приказ командующего фронтом закапываться основательно в землю. Привлекал он для этого в основном пехоту, саперы у него занимались другим делом, строили инженерные заграждения, ставили мины, проводили разминирование. «О, как умели строить крепости мои предки!» — с восторгом говорил он своим саперам. «В моей родной Имеретии, рядом с нашим селом Сербаиси, на высокой горе до сих пор стоит красавица-крепость Вахани. Она построена еще при царице Тамаре. А годится для обороны и теперь?» Он подбадривал своих подчиненных. «Так что стройте, друзья! Стройте надежные блиндажи и укрытия! Каждый солдат должен считать, что именно на его голову упадет снаряд или бомба. Запасных голов еще не придумали. Поэтому соображай, как ее любимую защитить!» За последние дни генерал много думал о предстоявшем сражении. Затишье, которое уже продолжалось более 3 месяцев, обещало впереди грозные события. Переходя из одного окопа в другой, Аревадзе чувствовал, что тем же встревожены командиры и солдаты. Данные разведки подтверждали, что немцы подтягивают к исходным позициям все новые и новые силы, тяжелые танки, артиллерию. К обеду он добрался до наблюдательного пункта полка, расположенного чуть ниже гребня холма, на который поднималась замаскированная траншея. На самом верху, в щелях, стояли стереотрубы. С командиром полка он вел некоторое время наблюдение за противником, затем, вернувшись на НП, спросил: «Сколько у нас над головой накатов?» «3. Если в ваш блиндаж попадет солидный снаряд, от вас останется одна пыль. А кому это нужно? Вам?» «Нет. Мне тоже нужен живой и здоровый командир. Немедленно насыпать еще 2 наката и вечером мне лично доложить. Слушаюсь», — козырнул командир полка. Генерал вышел из блиндажа, посмотрел влево, туда, где раскинулась холмистая зеленая равнина, и, взглянув на карту, уточнил ее на местности, сделал красным карандашом пометки. Командир полка доложил, какие противотанковые средства расположены в этой долине, а Аривадзе тут же нанес их на карту. Подбежал молоденький, высокий, как тополек, связист. — Шейко, что случилось? — спросил командир полка. — Генерала вызывают к телефону! — крикнул девичьим голосом тот и мигом скрылся на НП. Аривадзе спустился вниз, взял трубку. Из штаба армии сообщили, что завтра часам к 10 утра командующий фронтом Рокоссовский будет у него на КП. Надо будет доложить о готовности дивизии к обороне, и, естественно, командующий не упустит возможности посмотреть кое-что лично. К вечеру Аривадзе возвратился к себе на КП. Он составил план доклада командующему фронтом, продумал до мелочей порядок встречи, а затем попросил адъютанта принести посылку, которую передала вчера грузинская делегация из Эмеретии, приезжавшая к своим землякам, служившим в соседней дивизии. В посылке были грецкие орехи, сушеные фрукты, 2 бутылки местного вина саперави и письмо. Генерал поцеловал письмо, положил его на стол и закурил. Он посмотрел влажными глазами на керосиновую лампу, потом снова перелистал письмо, будто хотел еще что-то прочитать между строк. Он сделал несколько шагов по деревянному полу землянки и опять сел за стол. Письмо навеяло воспоминания о доме, о детях, о его далекой Эмеретии. Он видел горы, звенодауры. Серые остроконечные горные вершины тянулись беспорядочными нагромождениями, будто их когда-то небрежно высыпали с неба до самого туманного горизонта. В предгорьях темнели вековые деревья, среди которых прошло его детство. Аривадзе вспомнил, как перед войной со своим малышом Годеридзе он ловил форель в темном сыром ущелье. Притаившись за каменными валунами, они незаметно забрасывали леску, и форель в одно мгновение хватала наживку и тут же трепетала на золотом песке. Малыш был на 7-м небе от счастья, когда видел, как форель преодолевала 5-метровые водопады. Последний звонок вновь окунул генерала во фронтовую обстановку. Из штаба армии сообщили, что встреча с командующим фронтом состоится в 9 часов на стыке правого фланга с соседней дивизией. Аривадзе переговорил с начальником штаба и после 3-часового сна уехал на передовую. В условленное время состоялась встреча с Рокоссовским, одетым в полевое обмундирование без знаков различия. Только потом понял Аривадзе, зачем ему был нужен этот камуфляж. Командующий фронтом уже неделю проводил рекогносцировку местности на направлении предполагаемого главного удара противника, изучал нашу оборону и давал распоряжение на перегруппировку сил. После организации взаимодействия на стыке обороны 2 дивизий командующий фронтом продолжал знакомиться с системой обороны соединения генерала Аривадзе. Стояла июньская жара. Над дорогой, за каждой машиной, словно пар из гейзеров, клубилась пыль. Рядом с водителем Виллиса сидел Аривадзе, а на заднем сиденье находился Рокоссовский. Дорога то поднималась вверх, то падала вниз, в глубокую котловину. — Как вы думаете, Михаил Егорович? — спросил Рокоссовский. — Можно надеяться на вашу дивизию? Она устоит перед танковой мощью противника. — Товарищ командующий, я бы отказался командовать дивизией, если бы не был в этом уверен. — Ну что ж, Уверенность командира — это немало для успеха в бою. Машина шла от переднего края, где генералы более 2 часов беседовали с солдатами и офицерами вглубь обороны дивизии. Командующему фронтом хотелось увидеть ее как бы в разрезе. Перед его глазами одна за другой тянулись артиллерийские позиции, которые с воздуха не могли просматриваться. Мелькали капониры с тяжелыми гаубицами. Длинные хоботы пушек тоже были прикрыты маскировочными сетками. Неподвижно стояли зарытые в землю танки. Везде чувствовалась крепкая хозяйская рука командира дивизии. Рокоссовский исподволь наблюдал за генералом, заметил, что при обнаружении малейшего недостатка в обороне командир сжимал губы и подергивал правой стрелочкой уса. Машина остановилась возле невидимого противотанкового района. — Давай, дорогой, показывай, как обустроен этот район, — сказал Рокоссовский, вылезая из машины. Генералы поглядывали то на карту, то на местность. — Видите, — говорил Аривадзе, — 2 расположенные параллельно высоты и ложбину между ними. — Вижу. — Это оборонительный узел, приспособленный для круговой обороны. — Вот противотанковый ров. — Справа от нас луг. Тут могут пройти танки, если сохранится такая сухая погода. — Что вы предприняли, чтобы танки не прошли? — Мы в центре этого луга построили ямы-ловушки. Видите кусты? Да, вижу, их много. Так вот, это маскировка. Под каждым кустом находятся ямы-ловушки. Рокоссовский подошел к кусту, поднял его и, увидев глубокую яму, улыбнулся. Молодцы! Хорошо придумали. Улыбка до ушей озарила лицо командира дивизии. Они проехали около 2 километров, и их остановил часовой. — А здесь что происходит? — уточнил Рокоссовский, приоткрыв дверцу машины. — Здесь идет боевая учеба, — ответил с какой-то особой гордостью генерал. — Люди, свободные от земляных работ, учатся наступать. Они штурмуют собственный дзот и последовательно отрабатывают элементы боевого порядка. — Ничего не скажешь. — Разумно, — похвалил действия Аривадзе, командующий фронтом. — Я об этом поговорю с Галаниным. Пока гитлеровцы предоставляют нам время, надо использовать его на полную катушку. У комдива от похвалы самого Рокоссовского высохло в горле и сладко забилось сердце. Он тут же решил угостить этого человека вином саперави. Теперь он был самым уважаемым для него командиром. Такое поведение начальника было праздником для его души. — Товарищ командующий фронтом, покраснев, проговорил Аривадзе, — я вас приглашаю на хлеб-соль. Рокоссовский посмотрел на генерала, усмехнулся. Видимо, грузинский акцент пришелся ему по душе. Он тоже при определенных обстоятельствах был не чужд польского говора. «Жена вчера прислала саперави», — лихо поднял правую руку вверх Аривадзе. «Это самое лучшее вино в Грузии. В нем ласковые лучи солнца и мерети. Ну, раз так, попробуем вашего лучшего вина», — Рокоссовский взял под руку генерала. «Пошли». У входа в землянку они умылись и по деревянным ступенькам спустились вниз. Рокоссовский окинул взглядом землянку, уселся за стол, Аривадзе заглянул в тумбочку и опешил. Там не оказалось ни одной бутылки вина. Он несколько раз приседал, заглядывал во все углы, но и там ничего не было. Он стоял посередине землянки, красный, как вареный рак, и не знал, куда девать глаза. Заметив растерянность генерала, Рокоссовский жестом руки пригласил его сесть. — Михаил Егорович, — начал он, добродушно рассматривая своего собеседника, Мне рассказывали, что в горах Грузии есть такой обычай — приглашать в гости незнакомца, если даже ты совсем беден. Он глянул на вконец расстроенного Аривадзе и продолжал. На коне через село ехал в пышном национальном костюме, с дорогим кинжалом на боку всадник. Увидев незнакомца, один крестьянин сказал: «Братец, куда едешь в такой поздний час? Оставайся на ночь у меня, а завтра утром уедешь. Вино выпьем, шашлык съедим». Командующий фронтом усмехнулся. Всадник как раз этого и ждал. Он ловко соскочил с коня и спросил у крестьянина: «А где и к чему привязать коня?» «К кончику моего языка», — сердито ответил крестьянин, сожалея о предложении, сделанном чужаку. — Я все понял, товарищ командующий, — сказал глухим голосом Аривадзе и потупил глаза. — Михаил Егорович, не расстраивайся, — сказал Рокоссовский сочувственно. — Чай есть? — Я сейчас. Генерал забежал в соседнюю землянку и застал там адъютанта. — Ты не знаешь, куда исчезла моя посылка? — Она у меня, — ответил тот. — Женя, ты гений! — сказал Аривадзе и с посылкой исчез за дверью. Закончив обед, Рокоссовский тепло поблагодарил хозяина, сел в машину и уехал в соседнюю дивизию. Когда машина запылила по дороге, адъютант спросил: — Это кто такой? — Перед таким человеком шляпу снимать надо. — А ты не знаешь, кто такой? — Это Рокоссовский. — Рокоссовский? — удивился адъютант. — А ты думал, генерал Аривадзе будет угощать эмеретинским вином какого-нибудь простого человека? Он подошел к адъютанту и кивнул на дорогу. — Видишь машину? — Вижу. — Это уехал от меня сам командующий фронтом генерал армии Рокоссовский.